Пресс-конференция иностранных корреспондентов. Вчера в Советском информационном бюро состоялась первая пресс-конференция, которую проводил заместитель начальника Советского информационного бюро товарищ Лазовский, С.А. Во вступительной речи товарищ Лазовский заявил: СССР, как известно, стал жертвой неспровоцированной агрессии со стороны германского фашизма. В оправдание своего нападения последний прибегает к огромному количеству выдумок и изобретений. Декларация Гитлера по поводу объявления Германии войны СССР заключает в себе одну большую ложь и 99 видов лжи разного калибра, изготовленных на кухне Геббельса. Заместитель председателя Совета народных комиссаров СССР и народный комиссар иностранных дел товарищ Молотов в своем выступлении по радио 22 июня текущего года опроверг декларацию Гитлера, который показал, что он смешивает политику с коричневым и горным домом, где играют крапленными картами. Было бы невозможным опровергать всю клевету, на которую пустились Гитлер и Риббентроп. Однако ложь отравляет воздух, и в целях общественной гигиены приходится время от времени заниматься опровержением мифотворчества этих господ. Приведу три примера. Первый факт. В декларации Гитлер утверждает, что советские летчики развлекались тем, что нарушали германскую границу с целью якобы показать, что они уже считают себя хозяевами германской территории. Факты говорят о другом. С 1 января 1941 года до 21 июня того же года германские самолеты 324 раза нарушали госграницу СССР, в то время как со стороны советских самолетов было лишь 8 случайных перелетов госграницы. После ноты в январе, а затем следующие ноты в марте текущего года с указанием на ряд нарушений советской границы германскими самолетами, ввиду участившихся нарушений нашей границы, 21 апреля сего года германскому послу в Москве была вручена нота с перечислением 80 случаев нарушения государственной границы германскими летчиками за период с 27 марта по 18 апреля сего года. И этого оказалось недостаточно. В ноте Народного комиссариата иностранных дел, врученной германскому послу в Москве 21 июня, указывалось, что с 19 апреля по 19 июня германские самолеты 180 раз нарушали советскую границу. Было много случаев, когда германские самолеты залетали вглубь советской территории на 100-150 километров, что, конечно, нельзя объяснить потерей летчикам ориентировки. Объясняется тем, что полеты производились с разведывательными целями. Таким образом, утверждение Гитлера извращает действительность. Второй факт. Господин Риббентроп в своем меморандуме 22 июня заявил, что гарантии, данные Турции Советским Союзом в марте месяце 1941 года, представляют из себя враждебный акт по отношению к Германии. Однако вы помните опубликованный ко всеобщему сведению текст советского заявления. Почему оно, собственно, является враждебным актом против Германии? Немного нужно, чтобы понять, как мало здравого смысла и много жульничества в заявлении Риббентропа. Советский Союз заявил о том, что в случае, если Турция подвергнется нападению, он будет соблюдать нейтралитет. Сейчас, когда Германия начала войну против СССР, о нейтралитете заявили многие страны, в том числе Турция, Иран, Афганистан. Нейтральными являются и Соединенные Штаты Америки. Выходит, что всякая страна, заявляющая о своем нейтралитете, совершает тем самым враждебный акт против Германии. Третий вопрос – это проливы. Я не знаю, какие познания имеет господин Гитлер в музыке, но в декларации этот вопрос он разыграл на очень высокой ноте. Он заявил, что во время посещения Берлина В.М. Молотов договаривался якобы с ним о том, что Советскому Союзу будут отданы проливы. Советское правительство уже заявило, что в этом не было ничего похожего на истину. Это одно из клеветнических утверждений, предназначенных для людей, которые не отдают себе отчета в основных принципах советской политики, людей, которые хотят быть обманутыми. Это высосано из грязных пальцев господина Геббельса и столь же похоже на правду, как сам Геббельс на Аполлона Бельведерского. Цель этой гнусной клеветы – натравить на Советский Союз Турцию, вызвать неприятные чувства у турецкого народа, приобрести для себя новых поклонников, не останавливаясь ни перед чем. Затем товарищ Лазовский ответил на заданные иностранными корреспондентами вопросы. Один из иностранных корреспондентов задал вопрос, почему ТАСС сообщил недавно, что Германия выполняет свои обязательства по договору с Советским Союзом, когда весь мир знал, что Германия готовится к войне. На это последовал ответ. В свете последних событий политика советского правительства ясна. Советское правительство делало все для того, чтобы сохранить и обеспечить договор между СССР и Германией. Заявление ТАСС являлось попыткой заставить Германию сказать, выполняет она договор или нет. Как известно, что сообщение ТАСС не было опубликовано ни в Германии, ни в ее вассальных государствах. Таким образом, само германское правительство, не опубликовав сообщение, в котором утверждалось, что оно выполняет договор, показало, что оно не желает этот договор выполнять. Этот шаг советского правительства дал возможность выявить действительную позицию Германии. Своими вероломными действиями германское правительство показало, что оно вносит свои поправки в международное право, и что оно заключает договоры о ненападении для того, чтобы, подготовившись, внезапно напасть на другую, высокую договаривающуюся сторону. Иностранные корреспонденты обратились к товарищу Лазовскому с просьбой о расширении информации, связанной с военными операциями. Лазовский ответил. «Вы, господа, заявляете, что Германия наводняет мир своей информацией. Вы знаете также, что эта информация является от начала до конца лживой. А мы выдумывать и измышлять не хотим. Мы сообщаем только то, что проверено». Информация иногда запаздывает, потому что приходится проверять факты. Далее, отвечая на вопрос о судьбе членов советского посольства в Германии и германского посольства в Советском Союзе, товарищ Лазовский указал, что происходят переговоры об обмене персоналом посольств. Этим вопросом занимается в Москве миссия Болгарии, принявшая на себя представительство германских интересов в Советском Союзе, и миссия Швеции, представляющие интересы СССР в Германии. После обмена мнениями относительно получения сообщений Советского информбюро о военных действиях и о порядке работы пресс-конференции, товарищ Лазовский закрыл первую пресс-конференцию. Из директивы Совнаркома СССР и ЦК ВКПБ партийным и советским организациям прифронтовых областей о мобилизации всех сил и средств на разгром фашистских захватчиков 29 июня 1941 года. Вероломное нападение фашистской Германии на Советский Союз продолжается. Целью этого нападения является уничтожение советского строя, захват советских земель, порабощение народов Советского Союза, ограбление нашей страны, захват нашего хлеба, нефти, восстановление власти помещиков и капиталистов. Враг уже вторгся на советскую землю, захватил большую часть Литвы с городами Каунас и Вильнюс, захватил часть Латвии, Брестскую, Белостокскую, Вилейскую области Советской Белоруссии и несколько районов Западной Украины. Несмотря на создавшуюся серьезную угрозу для нашей страны, некоторые партийные, советские, профсоюзные и комсомольские организации и их руководители все еще не понимают смысла этой угрозы, еще не осознали значение этой угрозы, живут благодушно, мирными настроениями и не понимают, что война резко изменила положение, что наша Родина оказалась в величайшей опасности и что мы должны быстро и решительно перестроить всю свою работу на военный лад. Совнарком СССР и ЦК ВКПБ обязывают все партийные, советские, профсоюзные и комсомольские организации покончить с благодушием и беспечностью и мобилизовать все наши организации и все силы народа для разгрома врага, для беспощадной расправы с ордами напавшего германского фашизма. Совнарком Союза СССР и ЦК ВКПБ требуют от вас. Первое. В беспощадной борьбе с врагом отстаивать каждую пять советской земли, драться до последней капли крови за наши города и села, проявлять смелость, инициативу и сметку, свойственные нашему народу. Второе. Организовать всестороннюю помощь действующей армии, обеспечить организованное проведение мобилизации запасных, обеспечить снабжение армии всем необходимым, быстрое продвижение транспортов с войсками и военными грузами, широкую помощь раненым, предоставлением под госпитали больниц, школ, клубов, учреждений. Третье. Укрепить тыл Красной Армии, подчинив интересам фронта всю свою деятельность, обеспечить усиленную работу всех предприятий, разъяснить трудящимся их обязанности и создавшиеся положения, организовать охрану заводов, электростанций, мостов, телефонной и телеграфной связи, организовать беспощадную борьбу со всякими дезорганизаторами тыла, дезертирами, паникерами, распространителями слухов, уничтожать шпионов, диверсантов, вражеских парашютистов, оказывая во всем этом быстрое содействие истребительным батальонам. Все коммунисты должны знать, что враг коварен, хитер, опытен в обмане и распространении ложных слухов, учитывать все это в своей работе и не поддаваться на провокации. Четвертое. При вынужденном отходе частей Красной Армии угонять подвижной железнодорожный состав, не оставлять врагу ни одного паровоза, ни одного вагона, не оставлять противнику ни килограмма хлеба, ни литра горючего. Колхозники должны угонять скот, хлеб сдавать под сохранность государственным органам для вывозки его в тыловые районы. Все ценное имущество, в том числе цветные металлы, хлеб и горючее, которое не может быть вывезено, должно, безусловно, уничтожаться. Пятое. В занятых врагом районах создавать партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии. Для разжигания партизанской войны всюду и везде. Для взрыва мостов, дорог, порчи телефонной и телеграфной связи, поджога складов и так далее. В захваченных районах создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их мероприятия. Шестое. Немедленно предавать суду военного трибунала всех тех, кто своим паникерством и трусостью мешает делу обороны, невзирая на лица. Постановление Президиума Верховного Совета СССР, ЦК ВКПБ и Совнаркома СССР об образовании Государственного комитета обороны. 30 июня 1941 года. Президиум Верховного Совета СССР, Центральный комитет ВКПБ и Совет народных комиссаров СССР ввиду создавшегося чрезвычайного положения и в целях быстрой мобилизации всех сил народов СССР для проведения отпора врагу, вероломно напавшему на нашу родину, признали необходимым создать Государственный комитет обороны под председательством товарища Сталина И.В. В руках Государственного комитета обороны сосредотачивается вся полнота власти в государстве. Все граждане и все партийные, советские, комсомольские, военные органы обязаны беспрекословно выполнять решения и распоряжения Государственного комитета обороны. Мир реагировал на агрессию Гитлера немедленно и однозначно. Естественно, речь идет о том мире, который не был подвластен нацизму. Уинстон Черчилль. «Я вижу серую, вымуштрованную, послушную массу свирепой гуннской солдатни, надвигающуюся подобно тучам ползущей саранчи. Я вижу в небе германские бомбардировщики и истребители с еще не зажившими рубцами от ран, нанесенных им англичанами, радующиеся тому, что они нашли, как им кажется, более легкую верную добычу. За всем этим шумом и громом я вижу кучку злодеев, которые планируют, организуют и навлекают на человечество эту лавину бедствий. Любой человек или государство, который борется против нацизма, получит нашу помощь. Любой человек или государство, которые идут с Гитлером, наши враги. Такова наша политика, таково наше заявление. Отсюда следует, что мы окажем России и русскому народу всю помощь, какую только сможем. Он, Гитлер, хочет уничтожить русскую державу, потому что в случае успеха надеется отозвать с Востока главные силы своей армии и авиации и бросить их на наш остров. Его вторжение в Россию – это лишь прелюдия к попытке вторжения на Британские острова. Франклин Делано Рузвельт. Американский народ питает отвращение к вооруженной агрессии. Он связан с русским народом крепкими узами исторической дружбы, поэтому вполне естественно, что он следит с сочувствием и восхищением за мужественной борьбой, которую ведет в настоящее время русский народ в целях самообороны. Де Голль. Мы должны занять совершенно определенную позицию в отношении конфликта между Германией и Россией. Мы должны, как и Черчилль, заявить, что поскольку русские ведут войну против немцев, мы безоговорочно вместе с ними. Не русские подавляют Францию, не они оккупируют Париж, Реймс, Бордо, Страсбург, грабят и деморализуют нашу страну. Немецкие самолеты и танки, немецкие солдаты, которых уничтожают и будут уничтожать русские, впредь уже не смогут помешать нам освободить Францию. Прошу сразу же придать именно такое направление нашей пропаганде. Теодор Драйзер. Ничто в истории человечества не безумные авантюры в поисках приходящей славы и власти, не страшные массовые истребления народов и порабощение их Киром, Дарием, Александром, Цезарем, Аттилой, Чингисханом, Тамерланом, Наполеоном, не может сравниться по своему бессмысленному варварскому разрушению смертоносности с ничем не оправданным нападением Гитлера на Советскую Россию. Эти преступления надо пресечь, а их инициатора и исполнителя, победив, всенародно казнить за его злодеяния. Хьюлетт Джонсон, настоятель Кантерберийского собора. Судьбы человечества поставлены на карту в этой великой битве. На одной стороне свет и прогресс, на другой мрак, реакция, рабство и смерть. Россия, отстаивая свою социалистическую свободу, борется в то же время за нашу свободу. Защищая Москву, она защищает Лондон. Томас Ламонт, председатель компании Моргана. Некоторые считают союз Америки с Россией ненормальным. Но почему? Во время прошлой войны Россия была союзником Соединенных Штатов. За последние 150 лет Россия трижды выступала сообща с Англией против диктаторов, стремившихся покорить Европу – Наполеона, Вильгельма II и Гитлера. Эти союзы не случайны. Мир в Европе сейчас так же, как и в 1814 и 1914 годах, зависит от стойкости России на востоке Европы. Весь мир следил за исходом Великой битвы на востоке. Уже вошли в бессмертие герои Бреста и Перемышля. Рождалась могучая антигитлеровская коалиция, союз Москвы, Вашингтона и Лондона, объединенных единым желанием спасти человечество от коричневой саранчи. И среди этих огромных, по своему значению событий, произошло одно маленькое, иудиное, оплаченное 30 серебряниками, только плата эта была не за жизнь Христа, но за судьбы многомиллионного народа Украины, ставшего как один человек на борьбу за родину против полчищ Гитлера.